С Ноктом управились довольно быстро, наверное, сказывается навык. Ираклий за каким-то дроклом притащил принца ассистировать. Чего там ассистировать? Колбу с зельем держать, да тампон в зажиме подавать. Но у принца жутко тряслись руки, и цвет лица был необычный для него бледный, а какой-то мертвенно-синий. Когда зельевары отыграли первый акт и убрались во свояси, работать стало заметно легче. В следующий раз ведущим магом поставлю Гвинделя, пусть он работает самостоятельно. Я просто чувствую, что он справится, а мы с Рейзенбергом поприсутствуем и подстрахуем. Вообще, я обратил внимание, что за последнее время уровень целителей отделения заметно вырос. Что тому причиной, я не знаю, но факт. Или мы много колдуем на пределе сил, или повышенная интеллектуальная активность сказывается самым положительным образом. Надо будет как-нибудь сделать всем тест на октан. Вранье все это, что с течением жизни октан у мага не меняется. Разговоры о том, что сила полностью раскрывается к 17 годам, а дальше растет только мастерство, всего лишь разговоры. У среднего обывателя может и так, но с моими коллегами, колдующими много и сложно, должно быть по-другому. Форсман решил применять аврорские методы работы в целительской практике. Выразилось это в том, что он привел в больницу леди Лангбаттом с внуком едва ли не в цепях и под конвоем, и запихнул их обоих в свободный бокс. Внук Августа окончательно ему разонравился, и теперь Форсман будет разбираться в условиях стационара. Наличие леди Лангбаттом сильно осложняет жизнь всем и каждому, но без нее никак. Невилл еще очень маленький, таких детей госпитализируют только с кем-то из родителей, а тут вот с бабушкой. Одна надежда на миссис Джигли, надеюсь, она найдет в себе великодушие оторваться от леди Блэк и ее ликеров и заняться примирением железной Августы с окружающей действительностью и с тем, что не все люди идеальны, а то очень уж сложно стало работать в ее присутствии. Сестры, все как одна, уже пообещали уволиться. Довела она их. Келли довольно много времени провела за чтением истории Невилла, хоть она и педиатр, но Невилл волею Августа не ее пациент. Леди Лангбаттом больше доверяет Форсману, аврорские отставники, одно им название. Зря она так, потому что Келли заметила то, что не заметил Форсман. У ребенка проявляются небольшие, но явные искажения магического ядра, и стихийная магия пока еще не просыпалась. А пора бы уже, 3,5 года, чистокровный маг, живущий в магическом окружении. Это у маглорожденных ядро формируется, и стихийные выбросы годам к 7-8 случаются, а тут явная задержка в развитии. Келли покрутила историю, поиграла в ладушки с Невиллом, а потом взяла под ручку Августу, отвела в любимый принцем внутренний дворик и обложила отставную леди Авроршу такими матюгами, что мы все побросали работу и сбежались слушать. Смысл гневной речи Келли был в том, что если мадам не понимает ничего в детях, то пусть и не лезет с указаниями, а доверит дело профессионалам. Потому что растить детей — это не жуликов ловить и не волкодлаков по лесам гонять, тут соображать надо. Ребенок заметно отстает, Форсман, при всем к нему уважении, тонкости не разумеет. Сама мадам выдумала успокоительную сказочку про низкий уровень магии, а время, когда можно что-то изменить к лучшему, уходит. Сразу после форсированного промывания мозгов работать стало значительно легче. Леди Августа прекратила поучать всех и каждого, за это мы Келли благодарны. А я подумал, что не зря, в свое время, посадил на детский прием миссис Джигли. Келли под ее влиянием стала давать отпор родителям пациентов. Конечно, немало еще времени пройдет, пока Келли научится изящно размазывать оппонента по стенке исключительно в цензурных выражениях, но лиха беда начала. Надо будет подарить миссис Джигли и Келли по коробке хороших конфет. Премии я и так им выпишу, но конфеты почему-то радуют их сильнее денег. Специально для Невилла у менталистов взяли взаймы их черного Низла. Низла все-таки зовут Ит. Зверюга спит в ногах у ребенка, мурлыкает и довольно потешно прыгает за бантиком на веревочке. Потешно, если не приглядываться к размеру зубов и когтей. Рейзенберг умиляется и строчит статью про новое направление в медицине под названием «сугестивная кототерапия». Ноктэ я довольно быстро выписал, буду его амбулаторно долечивать. Нет смысла его держать в больнице, он рвется домой по понятным причинам, клянется вовремя приходить на процедуры и соблюдать режим дня. Следующим номером в программе станет Макнир. На редкость противный мужик, даже хуже Яксли. Хотя, казалось бы, хуже Яксли быть невозможно, но вот умеет же. Тут и к гадалке ходить не надо, это готовая пожива менталистов. Если миссис Джигли сочтет его интересным, Я паду к ней в ноги и буду умолять блистательную королеву Храдисинду отдать этого упыря Виолетте. Пусть и барышня с бусами обретет интересного пациента, только чтобы не в моем отделении, а где-нибудь далеко, например в Голландии, в клинике ментальных расстройств Эразма Роттердамского. Не могу я видеть эту харю. Умом понимаю, что лечить его надо, но вот не лежит к нему душа, Рейзенберг и Шанти тоже его с трудом терпит. Так что вести его придется Гвинделю. Малфоя племянника вроде не передергивает каждый раз, когда он видит этого человека. У Гвинделя философский склад ума, да и статус истинного целителя накладывает свой отпечаток. Истинные целители – это особая статья расходов, отдельная каста среди колдомедиков. Понятно, что все они имеют базовое образование и целительскую лицензию, но лечить их побуждает сама магия. Этому велению они не способны сопротивляться, а если отобрать у истинного целителя возможность лечить, то он довольно быстро зачахнет. Истинные целители довольно часто резко меняют профессиональную область и специализацию. Объяснить причину такой смены курса они не могут, разве что велением самой магии. Так Патриция Помфри в один прекрасный момент бросила акушерство ради педиатрии. Еще одна моя знакомая дама, стоматолог-трансфигуратор, вдруг занялась венерическими болезнями. А Рейзенберг рассказывал про своего однокурсника, ушедшего из травмы в менталистику, но это хоть еще понять можно, вроде как, и там вывихи вправлять надо. 15. Мадам Лестриндж становится причиной всеобщей паники. Суггестивная кототерапия пошла в народ. Теперь кроме Рейзенберга Оденизлам сочиняют Арвин и примкнувшие к ней менталисты. Я посоветовал знатным котоводам написать, что их статьи не являются рекламой питомников, потому что очередь на котят расписана на 3 года вперед, а то вдруг кто решит, будто господа кошатники решили скрытой рекламой промышлять, будет им тогда суд и срок, а не общественное признание. Публиковаться они собираются в кадуции, волшебных зверях и птицах и в придире. Придира никогда в жизни не пропустит такие дивные статьи, как-никак неофициальные, но очень влиятельные, издание отдела тайны дома Рывенкла. Я очень надеялся, что период статей про котиков продлится как можно дольше, а зря. Тишина, спокойствие, умиротворение, отличные слова, но все не про нас. Сегодня с утра прибежал адвокат мадам Лестриндж. Он добился таки своего и нашел способ вытащить свою подзащитную из Азкабана на 3 дня. Чего это ему стоило, я даже не стал спрашивать, не иначе продал душу магловскому дьяволу, если, конечно, тот скупает души адвокатов. Это замечательная новость, только сроки ограничены, и у меня в одном из боксов обретаются Августа с внуком. Как увидит леди Лангботтом осужденную Лестрандж, тут же на месте Авады в нее и засандалит. Может, оно и справедливо, но сколько мне мороки будет потом, и как я буду доказывать всем и каждому, что не верблюд. Надо Лангботтомов выпихивать домой. Пойду к Келли, скажу, чтобы готовила выписку, предлог даже выдумывать не надо. У Невилла магическое ядро пришло к возрастной норме, и даже случился выброс стихийной магии, во время которого сильно досталось не злу иду. Прилег котик на диванчике поспать, и тут на него обрушивается поток холодной воды. Котик был возмущен до глубины своей непознаваемой котовьей души, выл страшным голосом и носился мокрой кометой по отделению, пока воду не убрали, а его самого не высушили. Так что, Невилла с бабушкой отправляем домой, а Макнира сегодня к вечеру заберет мисс Ван Деграф. Про Макнира наша штатная менталистка сказала, что это ее пациент, но работать она с ним не хочет, не вызывает он что-то душевного отклика. А потому, было решено сплавить его в Голландию, в хороший стационар с понимающими целителями, благо Виолетта не против совсем. У них там кто-то что-то исследует, и Макнир, несмотря на общую мерзость нрава и противную рожу, очень даже пригодится. Привычка же шляться по людным улицам в килте на голое тело в Амстердаме никого не удивит. Возможно, что Макнир со временем сумеет осознать и исправить погрешности собственной манеры одеваться. Друзьям Малфоя придется немного подождать со сведением татуировок. Один бокс должен быть свободным на случай непредвиденных обстоятельств. Да и Авроры, которые станут крутиться в отделении и следить, чтобы мадам Лестриндж не сбежала, вряд ли добавит им хорошего настроения. Как уж Беллатрикс сбежит из бокса класса А, находясь при этом в стазисе, мне непонятно, но раз чинуши министерские верят в ее всемогущество, не мне их разубеждать. Форсман клятвенно заверил, что Аврора фон к порядку призовет и дисциплине научит, и еще позвал одну даму из отдела тайн. У этой дамы какой-то свой проект, и он пересекается с расследованием Форсмана, так что ее поддержка лишней не будет, да и вовремя цыкнуть зубом тайнюки всегда умели. Как только оба бокса освободятся, Рейзенберг пойдет обновлять руны, просто так, на всякий случай. Едва я успеваю всех разогнать, является аскабанский конвой с Беллатрикс. Глядя на это безобразие, я успел 100 раз порадоваться, что заслал в Аскабан форсмана, потому как не верилось мне, что на пациентку наложат правильный стазис. В общем, все очень плохо, потому что конвой вываливается из камина, рожи у них перекошенные от страха, носилки с белой тащат бегом, подгоняет их форсман жуткой руганью и жалящим с глазом. Оказавшись рядом с Рейзенбергом, вышедшим в коридор полюбопытствовать, Эдвин бросает сопроводительные бумажки и вопит не своим голосом, чтобы всех посторонних гнали к мордредовой матери, а отделение закрывали на карантин и объявляли эпидтревогу. И мы с Рейзенбергом тут же бежим, орем, выгоняем амбулаторных больных, закрываем отделение, запечатываем камины, окна и двери. Мы перешли на осадное положение. Все те, кто остался в отделении, выйдут отсюда не раньше, чем будет снята эпидемиологическая тревога, или не выйдут вообще, это в случае, если жуткая зараза нас скосит. Тогда отделение запечатают еще раз и выжгут все адским пламенем. Это самый надежный способ дезинфекции. В кладовках миссис Каннолли должен быть аварийный запас еды и постельного белья. Лиззи уже пошла расконсервировать карантинные хранилища зелья и артефактов. Беллу конвойные сгружают в боксы, тут же сами валятся пораженные ступифаими и стазисом в исполнении тихо подкравшегося Гвинделя. Конвойных штабелем укладываем в другом боксе, запас еды ограничен, и нечего им болтаться тут без дела. Стажеров в стазис уже погрузила Шанти, из сестер остались Лиззи и миссис Каннолли. Коконы стазиса размещаем в сестринской, кабинетов-то у нас много, но проще собрать всех в одном большом помещении, и сестринская отлично подходит для этих целей. В отделении обнаруживается еще и низ менталистов, поймать и погрузить в стазис этого зверя не удалось даже Рейзенбергу, признанному авторитету в области укрощения низлов. Так что кот спокойно гуляет по коридору, а миссис Эдвардсон предлагает надеть на него повязку с красным крестом и кадуцием, чтобы люди видели, что это санитарный кот-спасатель. Нужная нарукавная повязка находится в хозяйстве миссис Каннолли, Низл благосклонно позволяет надеть ее на себя, и мы смеемся. Кажется, можно выдохнуть и попытаться понять, что же все-таки произошло, и каким составом придется спасать человечество на этот раз. Начать решено с перелички и кофе, по результатам которой выясняется, что все будут пить черный без сахара и сливок, а список действующих лиц таков: я, Рейзенберг, Малфой, форсман, миссис Джигли, Келли, Шанти, Лиззи, миссис Каннолли, дама из тайнюков, чьего имени мы не знаем, но она просила называть ее Джулией, и черный санитарный Низл по имени Ит. Отделение довольно качественно изолировано от мира, связь с которым может осуществляться с помощью записок, вывешенных на застекленную дверь, или через тайнюковский амулет, который обнаруживается у Джулии. Она уже связалась со своими, поэтому в отделе тайн будет круглосуточно дежурить специальный диспетчер. Это очень хорошо, ведь кроме окошка на двери и записок, которые я буду там вешать, мы получаем независимый двусторонний канал связи. Тайнюки службу знают, паники не допустят и, кому следует, по башке настучат, газетчикам завраться не дадут. Настала пора писать первый дверной бюллетень, в котором я объясню предварительную причину карантина и сообщаю список погруженных в стазис и список тех, кто будет работать с эпидугрозой. Пусть люди снаружи передадут семьям, что мы все задерживаемся на работе на неопределенный срок. Выглядит все это страшно, но 3 года назад у нас в отделении уже объявлялась тревога, и мы закрывались дней на 10, и ничего, все обошлось. Инфекция тоже пару раз так закрывалась, но в инфекции все организовано немного иначе, они не целиком закрываются, а только грязную зону запечатывают. В наследии крови ничего такого нет, отделение маленькое, стационар состоит из 2 боксов, грязную зону устраивать негде. Хотя, если выживем и откроемся, карантинный блок нужно будет сделать на деньги малфоевских друзей. После переклички форсман докладывает, почему объявил тревогу. Дело действительно швах. Беллатрикс сунули в Азкабан 2 года назад, после исчезновения Волдеморта правосудие было скорое, а сроки давали максимальные. Ну и понятно, что в один далеко не прекрасный момент фамильные проклятия Блэков начали просыпаться и активироваться. И активировавшись, не заразили никого только потому, что в Азкабане минусовый уровень магии и дементоры шастают. Целителю тюремному все до фонаря, а что крепость в любой момент может превратиться в источник заразы, никто и не подумал. И тут мы возвращаемся к печальной истории про возможную блокаду островов и угрозу атомной бомбы. Форсман никому постороннему не доверил накладывать стазис, сам пошел в камеру к Беллатрикс. Увиденное там его изрядно напугало, он мгновенно упаковал Беллу, вызвал конвой и погнал в Мунга. По дороге только успел пообещать азкабанскому знахарю пожизненное, если тот немедленно не проведет всем заключенным тест Эрдмана. Это все, остальное мы знаем, потому что сами участвовали. Бумажки, которые он принес, можно не смотреть. Это чистая формальность и отписки. Если что-то дельное где и найдется, так только в нашем архиве, у тайнюков и в библиотеке Блэкхолла. Я иду потрошить архив, Джулия о чем-то переговаривается со своими, а Форсман пишет пространную записку о том, что надо вызвать леди Блэк для консультации о родовых проклятиях Блэков. Какой же все-таки Рейзенберг молодец, что припер откуда-то довольно большой кусок сапфирового стекла и застеклил им дверь в отделение. Хоть можем переписываться со внешним миром. Простое-то стекло от запечатывающих заклинаний мутнеет, а лика сапфир нет. Как-то он говорил, что такие здоровенные лика сапфир у него на родине алхимическим способом выращивают. Не успел Форсман вывесить пожелание пообщаться с леди Блэк, как Вальбурга тут же явилась и уселась под дверью, готовая отвечать на любые вопросы подробно и обстоятельно. Это хорошо, потому что в отделе тайн ничего особо информативного не нашлось, а я раздобыл только результаты школьных диспансеризаций авторства Памфри. Эти результаты у меня тут же отняла миссис Джигли, вывела отражение Кирлиана и принялась мерить их своими линейками. Беллу она тоже желает померить, но не раньше, чем я ее распакую, а мне что-то боязно. Часа через три активной переписки и многократных измерений сияющего нечто сияющими же линейками, я единовластно приказываю прекратить балаган и левитировать пациентку в малый ритуальный зал, там у нас хорошая обратная пентаграмма. Чует мое сердце, что никаких светлых ритуалов и символов нам сегодня не судьба применить. Миссис Джигли получает задание провести всему наличному составу тест на сродство к первозданной тьме. У кого окажутся самые сильные показатели, тот и пойдет в зал работать, остальные будут сидеть и дышать через раз. Малфой и миссис Эдвардсон отметаются сразу, они светлые, светлее некуда, Келли нейтрально с легкой склонностью к свету. Шанти подходит, Рейзенберг тоже, вот уж от кого не ожидал, но это приятная неожиданность. Миссис Каннолли попадает в команду темных. Форсман, на беду, оказывается светлым, а я на него очень рассчитывал. Нужно еще два человека, про себя я точно знаю, что я нейтрал и допустить меня к ритуалу можно, если остальные четверо будут иметь большую склонность к тьме. Джулия светлая, если не найдем больше никого подходящего, буду по одному вытаскивать из стазиса сестер со стажерами и мерить. Миссис Джигли просит Джулию провести тест над ней. Ура! Леди-менталистка темная без малейшего проблеска света, а это значит, что по суммарным показателям все сходятся, и я в ритуале участвую. Ритуал проводили очень быстро, не знаю уж какая сила нас гнала, но тянуть совсем не хотелось. Татуировку смыли, проклятие свернули. Никогда я не слышал, чтобы кому-то удалось свернуть полностью активированное родовое проклятие. Таких больных не лечат, а заживо в склепах замуровывают или жгут адским пламенем с большого расстояния. Но нам удалось невероятное. Только собрался левитировать бесчувственную пациентку в большой зал и укладывать на камень с источником, как миссис Джигли охнула и схватилась за сердце. Ей что-то показалось очень подозрительным, и она попросила подождать. Сейчас она найдет в редикюле одну нужную штучку, слегка поколдует и, скорее всего, тревога окажется ложной, мало ли что старухе может привидеться. Не привиделось. Беллатрикс беременна, 20 недель. Как такое может быть, мне непонятно, всех заключенных Азкабана заклинают на антифертильность. Но миссис Джигли я верю, хоть она и не акушерка, зато ее бедный Леонардо был макгловским хирургом-гинекологом, от него-то миссис Джигли и набралась премудрости. В общем, Беллатрикс на камень, пусть восстанавливается, я снимаю тревогу и карантин, а миссис Джигли зовет Арвин и всех, кого сочтет нужным из акушерского. Дать отбой по тревоге оказалось значительно сложнее, чем закрыть отделение и провести ритуал. Под дверь отделения набежали какие-то придурки из министерства и из администрации больницы, пришлось им аргументированно доказывать, что мы тут не зомби и не заразные. Пока доказал, с меня сошло 7 потов. За это время старшая сестра миссис Эдвардсон успела оповестить всех наших родных и близких, что все обошлось, карантин снят, никто не пострадал, и скоро мы пойдем по домам. Стажеров и сестер из стазиса вывела Шанти, с конвойными она решила повременить, пусть полежат до поры в боксе. Миссис Джигли как-то смогла незаметно проскользнуть мимо толпы идиотов, собравшихся под дверью, и вернулась с Арвин под ручку. Все, жизнь налаживается, сейчас Арвин будет наводить свои порядки и можно будет где-нибудь тихонько отдохнуть, хорошо бы добрые люди принесли кофе. Добрые люди в лице Форсмана и Рейзенберга принесли бутерброды с ветчиной и бутылку какого-то славянского пойла, очень любимого Рейзенбергом. Форсман от выпивки отказался, зато сразу набежало много других желающих присоединиться. «Мне-то не жалко, это Соломону жалко, вроде как, бруснику для этой настойки он собственноручно собирал на болотах родины предков. Ни рюмок, ни стопок не нашлось». Так и выпили рейзенберговское пойло, отхлебывая прямо из горла по очереди. Вроде отпустило. И я пошел домой, а дежурить остался Гвендаэль. Интересно, конечно, узнать, что там Арвин выяснила, но все завтра. Сил нет никаких. Я перенервничал, колдовал на пределе силы. Вообще, я старый человек, мне надо отдохнуть. Если жена меня не отравит в воспитательных целях, то завтра приду и буду во всем разбираться. Гвендаэль мне на следующий день рассказал, что после отбытия основных сил борцов со злом, он вежливо, но непреклонно выпинал чиновников и просто любопытствующих. Сказал, что они мешают колдовать Арвин. Если ее потревожить, она сама выйдет и выразит свое неудовольствие, что может закончиться крайне плачевно. Арвин боятся, потому аргумент был принят. Беллатрикс в спокойной обстановке отлевитировали в процедурный, потому что источник и камень мешали проводить диагностику. Акушерка что-то колдовала, читала какие-то заклинания, едва ли не плясала вокруг больной, потом велела положить ее обратно на камень и пообещала, что утром или к обеду пришлет заключение. Арвин, вроде не злилась ни на кого, но вид имела крайне задумчивый. Совсем поздно вечером, скорее даже ночью, с ним через камин связались сестры Беллатрикс, Нарцисса и Андромеда. Гвендаэль их успокоил как мог, пообещал держать в курсе событий, но сейчас даже рассказывать толком нечего. Кроме того, что удалось свернуть активное проклятие, на том они и распрощались. 16. Конспирология, геополитика, криптоистория. Заключение, данное Арвин повергает меня в прострацию. Дальше первой строчки я все равно не продвинулся, застопорился на сроке беременности, указанном через косую черту 20 недель 9 лет. Чего-то я не понимаю, как такое может быть. Беременность длится всего 40 недель, бывает замершая, бывает летопедион. Но это если ребенок не жизнеспособный, а тут-то беременность указана как здоровая без патологий. Пойду-ка я спрошу объяснение у кого-нибудь умного. Арвин отловить не удается, она на родах, остальные акушерки тоже куда-то разбежались, зато есть Патриция Помфри, с которой можно связаться. Поппи соглашается прийти и спасти мой рассудок, что означает немедленную расплату пирожными. За пирожными отправляются стажеры в кондитерскую. Мадам Помфри прибывает через мой камин в блеске своей славы, у нее на голове извечный старомодный акушерский чепец, накрахмаленный до хруста. Даже ведьмы-акушерки из Мунга таких уже не носит, а Поппи все не может с ним расстаться. Я смотрю на нее и понимаю, что да, вот этот человек сейчас решит все мои проблемы. Ухватив эклер, Патриция спрашивает, как это мне удалось получить целительскую лицензию, если я не в курсе элементарных вещей. Я каюсь, говорю, что не помню уже за давностью лет, и вообще просто повезло, мне очень стыдно, я получил лицензию и на радостях забыл все, чему учился. После уничтожения кропки пирожных Поппи все-таки берет сочинение Арвин и надолго углубляется в чтение. Видать, не все там так просто. Потом Поппи решительно встает и отправляется посмотреть на Беллу своими глазами. Что-то уж очень странное Арвин пишет. Я тащусь следом. Беллатрикс обнаруживается в боксе, она погружена в долгий сон, который рекомендован истощенным пациентам. Кто-то уже поставил ей макгловский подключичный катетер и ведрами льет глюкозу с витаминами. Подозреваю, это творчество Келли, но так даже лучше. Если Келли воткнула подключичку, то можно не морочиться с зельями, Ираклий разбодяжит изотонические растворы и можно будет спокойно все прокапать, не выводя пациентку из сна. Плохая она совсем, и я не знаю, о чем с ней разговаривать, когда она проснется. Патриция просит позвать стажеров, чтобы отлевитировать Беллу в процедурную, там ровный магический фон. Отлевитировать может она сама, да и я тоже могу, но делать это будут стажеры, им надо учиться. Пока Поппи командует побледневшими детьми, я тихо ретируюсь в сторону аптеки, там можно спрятаться и поговорить с Ираклием о зельях для внутривенного введения. Сообразить бы, какие зелья нужны, и будет совсем все хорошо. В аптеке прекрасно, как и всегда. Кипят котлы, ассистенты что-то режут, варят и потрошат, Наяда исполняет какие-то баллады, малышка Тонг стреплет нервы принцу, а над всем хаосом царит Ираклий. Как только я появляюсь, Нимфадора тут же теряет интерес к принцу и нападает на меня. Она принимается ныть, что уже все знают про тетю Беллу. Дядя Макс, пошли на нее посмотрим. И тут Нимфадора в своем праве, она Белли доводится племянницей и к тому же является сотрудницей Мунга. Запретить я не могу, могу только уговорить подождать немного и идти проведывать тетку в компании Тида или Шанти. А лучше всего, с миссис Джигли, потому что леди-менталистка умеет аккуратно притормаживать порывы этого ребенка. На том и договариваемся. Как только миссис Джигли освобождается, Нимфадора пойдет с ней к Беллатрикс. Блэки — это всегда Блэки, даже если они танксы или стринджи. Стоит мне только выбраться из умиротворяющего аптечного бедлама. На меня набрасываются господа из Аврората и департамента магического правопорядка. У них пропал аскабанский конвой, у них пропала опасная преступница. А я тут при чем? Пусть сами следят за своими конвоями и преступниками, я целитель, мое дело клизмы ставить. А форсмана-то поблизости нигде нет, он у себя работает, потому что основной прием никто не отменял. Зато в холле обнаруживаются адвокаты Джулия. Вот им сам Мерлин велел беседовать с официальными лицами. Адвокат не пытается ничего говорить, потому как настало время для сольного выступления Джулии. И Джулия выступает. Она говорит, что дело Лестриндж отдел тайн забирает на доследование, что конвой будет в карантине до особого распоряжения, что отдел тайн уже закрыл Аскабан со всеми его обитателями куполом без времени, что все официальные бумаги отправлены ответственным лицам и напоминает, что отдел тайн не криминальная полиция, не политический сыск, а простая ничем не замутненная магическая госбезопасность. Если кто забыл, для чего госбезопасность нужна, то пусть вспомнит времена террора Волдеморта, когда тайнюков подвинули отовсюду в угоду своим властным амбициям, имена и фамилии властолюбцев общеизвестны. Отдел тайн будет по-прежнему вести учет хроноворотов и пророчеств, но, пожалуйста, не мешайте бороться с угрозами ткани мира. Сохраняйте спокойствие и ожидайте обращения министра магии мадам Бенгал через официальную прессу и радио. Ну нифига ж себе, в стране государственный переворот, а я все проспал. Раз переворот свершился, надо будет для Джулии или стринджевского адвоката кабинет пустой найти или стол в ординаторской поставить. Пойду-ка я к сестре-хозяйке, она всем этим ведает. Пока я брожу в поисках миссис Каннолли, меня ловит Райзенберг. Он размахивает русской газетой и делает страшные глаза. Он знает такие подробности, которых не знает еще никто. Оказывается, с ним очень рано утром связался его младший брат Абраша. У Райзенберга все братья младшие, потому что он старший из 9 детей в семье. Так вот, Абраша, хоть и редкостный поц, но служит в русском имперском тайном приказе, то есть в советском каком-то там отделе КГБ, в общем, не важно. А важно то, что Макдловское правительство СССР пообещало объявить Британии атомную войну и морскую блокаду, если наше Министерство магии немедленно не разберется с угрозами ткани мира. А царица Анастасия II, которая правит волшебниками на территории Российской империи и известна крутым нравом, ругалась нецензурно и подбила глаз английскому послу своей белой ручкой. Для обитателей Дмитровского Кремля такие сцены не в новинку, она могла в гневе дурака необратимо в жабу превратить, а тут помиловала. Если рассудить, атомная бомба не так страшна, как бардак, который тут развели. От бомбы мы быстренько поумираем, а в бардаке приходится мучиться всю жизнь. Но старушка Мелисента перепугалась, королева перепугалась, и отдел тайн, по прямому их распоряжению, резво взялся наводить порядок. В общем, ничего ужасного не стряслось, обычный политический кризис, но скорее всего, аскабанских дементоров развоплотят к мордредовой матери. В Аргентину эмигрировать не надо. Райзенберг выразился не совсем так, но смысл его речей я передал довольно точно. Ну да ладно, хотя бы стало ясно, что происходит. Про Атлантиду все знают, и про магическую подоплеку Карибского кризиса и то, что приключилось относительно недавно в Иране и окрестностях, тоже не секрет. Персам теперь приходится очень сильно выкручиваться, они всю магию успешно перевели с тауматургии на теургию, и чистить территорию им лет 100, не меньше. Судя по всему, наши тайнюки успели вовремя или готовились заранее, что более вероятно. На всякий случай, надо будет собрать персонал отделения и объявить, что для нас ничего не меняется, работаем как работали раньше. Но это будет после обращения министра Бенгалт. Джулия, наверное, тоже что-нибудь скажет, раз она у нас тут, то ей карты в руки. От размышления о судьбах Родины меня отвлекает мадам Помфри. Она закончила с диагностикой и готова объяснить мне неразумному все, что я не понимаю. Перевод писанины Арвин на человеческий язык оказывается на удивление понятным. Да, Беллатрикс беременна и срок 20 недель, ребенок здоров, несмотря на то, что беременность наступила около 9 лет назад. Так уж вышло, что мадам Лестриндж сильная ведьма и ее нерожденный ребенок тоже сильный маг, когда для женщины наступили тяжелые времена. Совместная магия матери и ребенка образовала вневременной карман. Как только магия Беллатрикс почувствует, что опасность миновала, карман будет разрушен и беременность продолжится, как будто ничего и не было. Свои назначения Поппи написала в истории, ничего ужасного с акушерской точки зрения она не видит, глюкозу с витаминами одобряет, и теперь хотела бы вернуться в Хогвартс, пока малолетние бандиты там никого не поубивали без нее. И да, пусть миссис Джигли повнимательнее посмотрит на Беллатрикс, когда будет ее обследовать. Очень уж сильно разнится психопрофиль нынешней Беллы с тем, что был во времена ее учебы в Хогвартсе. Так не бывает, даже после Азкабана и тысячи непростительных. Школьная карта Беллатрикс Блэк у нас для сравнения есть. Сообщив это, Патриция удаляется через камин. Оставшиеся две коробки пирожных она забирает с собой. Я не хочу никого искать и не хочу никуда ходить. Рабочий день скоро закончится. Я сейчас быстренько напишу что-нибудь в истории Беллы и уйду домой. Я уже смирился с тем, что дружный коллектив свалил на меня обязанности лечащего целителя мадам Лестриндж. В свете последних событий даже дураку понятно, что обычным обследованием и лечением ограничиться не удастся. Пока я пишу, ко мне в кабинет проникает Джулия. Она благодарит за стол и говорит, что в отделении будет развернут круглосуточный пост отдела тайн. Чтобы их дежурный сотрудник не сидел тут без дела, надо давать ему артефакты на калибровку. Из других отделений пусть тоже приносит. Я ее благодарю и думаю, что государственный переворот иногда может пойти на пользу обществу. Хоть больничные артефакты приведут в рабочее состояние. Добиться такого от лорда Льювеллина можно было только вооруженным восстанием. Ну вот, пожалуйста, революция произошла и новая власть безропотно калибрует артефакты. Я аппарирую домой, там Энни, три зубастых низла, два мерзких эльфа ага, и десяток грузчиков с тюками и коробками. Это Тильда с мужем переезжают к нам. Энни и ее все, таки смогла уговорить. Это прекрасно. Но таскать и распаковывать я ничего не буду. Я устал, я пришел с работы, я хочу есть. Если это и завтра дома продолжится, то ближайшие 10 дежурств мои. Энни читала сегодняшнюю газету и ничего не поняла. Неужели Волдеморт воскрес и снова будет война? Рассказываю, что никто не воскрес. Зато наше отечественное небрежное отношение к магии взволновало все мировое сообщество. Особенно распереживались русские. Их царица побила нашего посла, советские маглы пригрозили своей любимой атомной бомбой, а потому Азкабан закрывают, дементоров развоплощают, а в программу Хогвартса возвращают арифметику с чистописанием и географию. Заодно, свои заслуженные пинки получат старые пни из Визингамота, солдафоны из Аврората и все министерские дармоеды, в зависимости от ранга и взятка имкости занимаемой должности. Энни покивала головой, согласилась, что давно пора, особенно чистописание, и ушла раскладывать барахло Тильды. Незлые домовые эльфы потрусили за ней следом. В Мунго удивительно тихо, такое впечатление, что люди не читают газеты, не слушают радио, зато беднягу Тайнюка завалили сломанными артефактами. Это уже не пост отдела тайн, это мастерская медицинской артефакторики. Сестра-хозяйка Тайнюка жалеет, отдала ему пустующий кабинет и все приличные лампы, какие у нее были, и систематически приносит поесть чего-нибудь. Беллатрикс пока все так же в долгом сне, но теперь вокруг нее пляшут миссис Джигли, барышня с бусами и Нимфодора. Нимфодора действительно пляшет, она подпрыгивает, кружится, хлопает в ладоши, на каждый второй хлопок выкрикивает какую-то рифмованную чушь. Как в таких условиях можно работать? Прислушался к Нимфодориной чуши, Ничего себе, стихи современные дети рассказывают, что она такое несет. Про расставание с какой-то там женщиной, которая мешала думать, и про принудительное обуздание мыслей. Параноид, Блацк Саббатх. Миссис Джигли видит мое одуревшее лицо и выходит со мной в коридор. Мне интересно знать, что за безумные стихи декламирует ребенок и откуда она их узнала. Миссис Джигли самым спокойным из всех своих спокойных голосов принимается мне рассказывать, что у нимфодоры есть талант диагноста. Конечно, это не провидческий транс. Нимфодора в полном сознании, себя контролирует и осознает, но ребенок увидел причину болезни Беллатрикс и говорит о ней в меру своего разумения. В нашем случае, она пересказывает текст какой-то макгловской песни из тех, что нравится ее отцу. Волноваться не надо, они с Виолеттой уже записали стих в историю, осталось только провести кое-какие исследования, версия Нимфодоры подтвердится процентов на 95. Благодаря этому прекрасному ребенку задача целителей-менталистов очень сильно облегчилась. И миссис Джигли обещает проследить, чтобы малышка Тонкс не читала жутких стихов неподготовленным слушателям. На мой вопрос, почему Нимфодора так странно прыгает, менталистка отвечает, что этот ребенок прыгает почти всегда, если только не спит, не болеет и не стащила успокоительный леденец у Келли в кабинете. А пока, неплохо бы позвать сюда Джулию или кто там у нас из отдела тайн есть, надо кое-что интересное с ними обсудить. Пока я рефлексировал в коридоре, Нимфодора с песнями упрыгивает в сторону зельеварни. Я слышу, как она что-то говорит принцу, а тот ей отвечает с истерическими нотками в голосе. Какой уж тут провидческий транс. Нимфодора качественно сведет с ума всех окружающих, но сама при этом останется в здравом рассудке и твердой памяти. Зря я за нее переживаю. 17. Домовые эльфы в приближенных к естественным условиях. Я занимаюсь лечением Беллатрикс Блэк, вернее Лестриндж. Но недолго ей быть леди Лестриндж, Вальбурга, как глава рода Блэк, подала в Визингамот иской начало бракоразводный процесс. Беллу разводит с Рудольфусом, и неважно, что Рудольфус сидит пожизненно, а Беллу еще из долгого сна не выводили ни разу. Процесс будет сложный, как раз к тому времени, как Визингамот что-то решит, отдел тайн пересмотрит уголовное дело Беллатрикс. Интересно у нас, просто жуть. Адвоката на бракоразводный процесс с Вальбурга нашла соответствующего, конечно же, это родич жены Райзенберга. Вальбурга никого другого и не хотела, она сразу пошла к Соломону и сказала, что ей нужен человек из старой семьи, который понимает, что такое традиции. Хороший юрист, способный жестоко покарать разрушителей устоев, презревших древние клятвы, покусившихся на священные права чистокровных волшебников. Райзенберг тут же сообщил, что Джо с радостью поможет. Парень отлично ведет всякие тяжбы, он родственник и дочки, у него фамилия Коган и он не ирландец. Ведь леди Блэк знает, что это значит. Леди Блэк сделала вид, будто поняла речи премудрого Соломона, и схватила визитку Джо не ирландца. Потом-то миссис Джигли шепотом объяснила ей, что Коган это Каэн и означает принадлежность к роду жрецов одного очень древнего храма, от которого почти ничего не осталось сейчас, но чуть-чуть еще сохранилось, не то дверь, не то забор. Это вам не 5000 лет писанной истории, а гораздо больше. Ао, леди Блэк была так впечатлена, что даже не торговалась с Изи Коганом за гонорар, а тот, поразившись сговорчивости клиентки, не стал отнимать последние у бедной женщины. Все равно, они уже решили совместно обобрать Лестринджи до нитки. Причиной воинственного настроения в Альбурге стал диагноз Беллы, который совместными усилиями сочинили Нимфодора, миссис Джигли и мисс Ван Деграф. Менталистки свели воедино результаты своей диагностики, стихи Нимфодора и психопрофиль из школьной карты Беллатрикс, и сделали пренеприятное открытие. Личность Беллатрикс заменена синтетической субличностью или чем-то подобным. Я не очень понял, кто и зачем это сделал, но появление субличности по времени совпадает с закукливанием нерожденного ребенка Беллы во вневременном кармане. Что делать с субличностью еще не решили, но миссис Джигли собирается в обход всех законов и статута секретности показать пациентку своему макгловскому коллеге. Как только будет снят долгий сон, менталистка планирует совершить уголовное преступление, но ее это не беспокоит. Она уверена, что ее друг не проболтается, а макгловские методы не спугнут наведенную субличность. Вот такая у нас черная магия в обиходе. Вальбурга, когда узнала все это, надолго засела в семейном архиве. Что уж она там вычитала одному Мерлину известно, но от осквернения могил Друэлла и Кигнуса ее с трудом удержали Танксы и Малфой полным составом. После этого эпического противостояния Нарцисса рыдала на плече у миссис Джигли и рассказывала, что Вальбурга всерьез хотела вызвать духов своих родичей, чтобы разобраться и максимально отравить им посмертие. Устроить сеанс некромантии леди Блэк не дали, зато почтенная дама решила расправиться с теми мерзавцами, кто еще жив, то есть с братьями Лестриндж. Стены Азкабана она признала несущественным препятствием для мести и затеяла развод Беллы с возвращением приданого и большой-пребольшой компенсацией ущерба чести и здоровью Беллатрикс Лестриндж, урожденный Блэк. «Я обратил внимание на то, что последнее время чувствую себя дураком. Нет, мне никто не хамит, меня не третируют главные замглавного, такое раньше бывало, но давно уже прекратилось. А дураком я себя все равно чувствую. В отделении все прекрасно. Штатные ситуации под контролем, нештатные под двойным. Но у меня довольно часто возникает ощущение, будто я ничем не управляю и ни на что не влияю. Мне это не нравится, мне нравятся совершенно иные вещи. Быть-то как? Понятно, что если не разберусь сам, то придется прибегать к помощи Рейзенберга или миссис Эдвардсон. Эти люди крутятся в той же среде, что и я, но видит события совершенно иначе. Если в ближайшее время не пойму причину дискомфорта, то паду в ноги ужасной Лиззи, напиваться с Рейзенбергом мне пока не хочется. Я посидел, подумал, потом рассчитал совместимость одной пары в браке. Кстати, очень ничего получается, надо будет сказать им, что они имеют возможность завести на редкость удачных детей, сильные волшебники будут. А потом решил пойти пообедать. Не так уж часто я посещаю больничную столовую для персонала. Надо ли говорить, что до столовой я не дошел и остался голодным? Чтобы туда попасть, надо пройти по коридору, миновать от норок, ведущий в аптеку, а потом по главной лестнице вниз. Затормозил я на подступах к аптеке, очень уж любопытным мне показался диалог, который там велся. Даже не диалог, монолог, периодически прерываемый придавленными всхлипами слушателя. Как я понял по разговору, Нимфодоротонг сотловила Северуса принца и принялась ему рассказывать о том, как она видит свою дальнейшую жизнь. Малышка Тонг задумалась о карьере темной леди, у нее теперь очень обширные планы на этот счет. Она собирается стать грандмастером зельеварения, сначала для этого надо отучиться в волчьем логе, потом стать мастером, что, по ее мнению, довольно легко достижимо в компании дяди Ираклия. К тому времени, как это произойдет, Дора рассчитывает освоить в совершенстве парсилтанг, потому в свиту будущей темной леди включена Шанти. Дора планирует совершенно неприлично разбогатеть на зельях, деньги она хочет пустить на строительство подобающей резиденции. У темной леди должен быть свой черный замок, красивый, со шпилями, с башнями, чтобы стоял на неприступной скале. В замке будет много сокровищ, достойная библиотека, ритуальный зал, винный погреб, тюрьма и сырые казематы. Вот у лорда Вальдеморта замка своего с винным погребом не было, и чем все закончилось для него, замок совершенно необходим, надо где-то жить, где-то ставить черный трон, нельзя по гостям постоянно мотаться со складной табуреткой, обмотанной куском траурного крепа. Править вселенной надо из своего дома, а не из гостевой спальни в коттедже друзей-приятелей. Вопрос с магическим источником для замка уже решен, она договорилась с дядей Соломоном. Лес вокруг замка вырастет и зачарует кузен Гвиндаэль, с ним совсем просто, он родственник, надо только проследить, чтобы он не свернул себе шею в ближайшие лет 15-20. Но этим займется тетя Цесси, она и так его все равно опекает. Если тетя Цесси от разгильдяйства Гвиндаэля устанет, то придется искать ему невесту, чтобы та следила. Я слушал, как разумно и складно говорит ребенок, и умилялся. Умилялся я ровно до того момента, пока не осознал, что происходит вербовка в армию тьмы. Нимфодоре нужен штатный некромант для замка, эту должность она предлагает занять принцу, но не сейчас, а потом. Пока же, ему следует освоить азы некромантии вот из этой книжечки, которую Дора взяла в Блэк-Холле. Если принц справится с заданием, его ждет перспектива богатства, славы, власти над смертными, шампунь в неограниченных количествах и абонемент в тату-салон, где можно будет сделать любые красивые татуировки. Судя по истошному воплю и топоту, принц про придворных музыкантов уже ничего не узнал, уж очень быстро убежал. А у меня напрочь исчез аппетит, и я в столовую решил не ходить. Спустя несколько дней я осторожно поинтересовался у Танкса, что за книжки таскает его дочь из Блэк-Холла. И тот рассказал мне, что Дора ничего не таскает, у нее очередное обострение игры в куклы. Тед как-то решил порадовать деточку, купил ей куклу Барби с одежками, дом с мебелью для этой куклы, ну много чего, макгловские девчонки такое любят. Кукла, конечно, понравилась мисс Стриведи, которая тоже накупила себе макгловских игрушек. Потом барышни из благородных семей немножко поиграли тем, что есть, и пришли к выводу, что ярко-розовый вульгарин. Трансфигурация в исполнении Шанти, стихийная магия в исполнении Доры, теперь вместо двух безобидных макгловских кукол в розовых платьицах и всяких миленьких наборчиков для кукольных чаепитий, в одной из комнат дома Танксов поселилась кукольная темная леди со свитой пантерой фамильяром. И замок у нее есть, и демонические лошади, и страшная-пристрашная карета. Стажер Стурле в стороне не остался, он притащил в подарок своей невесте огромную коробку, полную разных керамических зверей. Что за звери, Тонкс не разобрал, но клыки, зубы, когти и общая свирепость их вида впечатляют. А книга по некромантии, которая была использована для вербовки принца, предмет особой гордости малышки Тонкс, и склеена ею из нескольких макгловских журналов, только мисс Стриведи чуть-чуть на нее красоту навела. Потом Тед виновато поинтересовался, не достала ли Насним Фадора своими историями про кукол. Я его успокоил, потому что Насним Фадора куклами не доставала, вот принца, да. Теда это ответ порадовал, он сказал, что Нимфадора принца достает, когда только может, а когда не может, то письма ему с совой шлет, а Шанти их писать помогает. Принцу страдать от Нимфадора не впервой, он уже пора бы привыкнуть. Что я мог еще на это ответить? Только предложил посвятить в подробности жизни кукольной темной леди Вальбургу Блэк. Мне почему-то показалось, что ей идея черного замка с сокровищами, винными погребами и штатным некромантом должна понравиться. С Беллатрикс много мороки, вернее даже не с Беллатрикс, а с моим отношением к ней. Мерлин мне свидетель, я просто боюсь ее лечить, я боюсь ее выводить из сна. Уже пора это делать, диагностические чары показывают, что влияние дементоров и тюремного бытия нейтрализовано. Если не придумаю ничего толкового, как справиться со страхом, то придется расписаться в собственной несостоятельности и отдать эту пациентку кому-нибудь. Рейзенбергу или Шанти отдам, а еще лучше пусть Арвин ее заберет, беременные женщины это по ее части. Спасение приходит со стороны миссис Бжигли. Она сегодня собиралась уйти пораньше. У нее в планах посещение театра с ее приятелем Макглом. Об этом она и подошла мне сказать. Я, конечно, только за и потому благословляю на побег с работы. Но менталистка не торопится уходить, просит, чтобы я проводил ее к главной лестнице. Мы чинно шествуем через все отделения, а потом вниз в холл первого этажа, и тут моя спутница совершенно неземным голосом произносит, что поняла, какая беда меня поразила. По ее мнению, я где-то подхватил макгловскую респираторную инфекцию под названием фрустрация. Но это не беда, завтра она напишет рецепт, по которому Ираклий сварит зелье, и через пару дней все пройдет. Болезнь противная, но не опасная. Пока мне лучше не переохлаждаться и не есть острого. На этом мы с миссис Джигли прощаемся. Слава Мерлину, как все просто. Вот уж точно, сапожник без сапог, и Тонкс, с которым я недавно разговаривал, ничего не увидел. Хоть он и инфекционист, но он в макгловских болезнях мало понимает, даром что сам макглорожденный. Ну надо же макгловскую инфекцию подхватить на старости лет. Наверное, это в зоомагазине, когда я брал корм для низлов. Парень, который стоял позади меня в очереди в кассу, ужасно чихал и кашлял, видно, от него я и заразился. Теперь хоть понятно, отчего я чувствую себя таким разбитым. Уйду домой пораньше и лягу спать. Рейзенберговские котята, вернее мои низлы, хорошие звери, или это я к ним привык? Они наглые, пушистые и постоянно хотят жрать. Соломон говорил, что подросшие низлы решают вопрос про питание радикально и самостоятельно, но мои что-то нет. Судя по их воплям и горестным выражениям лиц, они постоянно умирают с голоду, никто их не кормит, а воровать или охотиться они генетически не способны. Я щедрой рукой раздаю им макгловский кошачий корм и мясо, не могу смотреть, как животные страдают. Энни недавно вызывала ветеринара. Он сказал, что низлы растут и развиваются прекрасно, мы их не перекармливаем и держим в тонусе, заклял котов от инфекций, блох и глистов, выписал счет и удалился. А я теперь думаю, если мои коты не перекормленные, а жрут они каждый как хорошая лошадь, то сколько должны жрать перекормленные низлы? Тайну котовьей прекрасной физической формы открывает мне Энни. Она жалуется, что у низлов и эльфов междоусобная вражда, коты постоянно пытаются задрать кого-то из эльфов, а те защищаются. Я, услышав ее рассказ, стараюсь сделать обычное выражение лица, но хочется совершенно неприлично радоваться, помнят и исполняют котики мой заказ. Не знаю, как им удастся расправиться с эльфами, но благодаря вражде и постоянным опасностям, мои домовики не такие противные, как они обычно бывают. Не вопят, не бьются в истерике по любому поводу, появляются на зов быстро, исчезают еще быстрее, ходит сторожка. Еще я обратил внимание, что мои эльфы большие оригиналы по части одежды, на них надеты не всегдашние наволочки, а какие-то вполне приличные одежки из шкурок, на поясах ножи для стейков. Пока от низлов отбивались, охотиться что ли научились? Неужели мне удалось раскрыть главный секрет домовых эльфов и привить им чувство собственного достоинства? Опасность со стороны хищников, постоянная угроза смерти, охота на крыс с кроликами, мясная диета и доступ к столовым ножам как причина адекватности домовых эльфов, кому скажу, никто не поверит. Уверен, шкурками они разжились, когда пытались научиться убивать низлов, а тренировались на кроликах. Кроликов у нас в холмах полно, низлы мои тоже ходят на них охотиться. Обязательно расскажу про эльфов-охотников на работе, и может даже напишу в придиру, оно того стоит. Пусть надо мной смеются и не верят, молчать я не намерен. Больница встречает меня своей обычной не очень осмысленной деятельностью и хаотическими передвижениями персонала. Это я не через камин пришел на работу, а аппарировал за пару кварталов до главного входа и пришел своими ногами. Иногда я так делаю. Не успел я зайти и поздороваться с коллегой из травмы, мы с ним в дверях столкнулись, как на меня коршуном налетает старшая сестра из педиатрии. Ее очень занимает вопрос, как это мы не боимся лечить самого Вальдемарта. И еще ей надо понять, каким образом Вальдемарт улегся в наш стационар, минуя приемное отделение. Я на автомате отвечаю ей, что ургентных больных мы госпитализируем на месте, а оформляем уже задним числом. Некогда бывает с бумажками бегать. Неотложная помощь на то и неотложная, чтобы быстро все было. Когда я заканчиваю рассказывать про экстренную помощь, я понимаю, что вокруг меня образовался круг тишины, не магический, просто все, кто слышал мою речь, пораженно молчат. Что их так удивляет? Макгловская медицина давно же отработала все схемы и технологии, нам остается только применить их опыт. Думаю, что стоит написать статью на эту тему. Причем тут только Вальдемарт, о котором шепотом переговариваются коллеги, спрятавшиеся в самом дальнем углу. Он, вроде, никакого отношения к скоропомощной медицине не имеет. В отделении меня встречает миссис Джигли со свитком. В свитке пропись зелья, которое должен сварить Ираклий. Мы идем в аптеку, Ираклий смотрит и говорит, что ничего сложного нет, через полтора часа все будет готово. И дальше громовым голосом кричит через всю лабораторию, чтобы нимфа разоваривала литр основы номер 8 в золотом котле. Потом следует команда Лейджи на толочь гематитов, тонкий порошок и ругань в адрес принца за сокрытие мешалок и утаивание терок. В зельеварне идет работа. Чтобы им не мешать, мы уходим. Миссис Джигли просит вывести Беллу из сна сегодня, чтобы она слегка адаптировалась в новых условиях. Для этого приглашены ее сестры и леди Блэк. От меня требуется только сделать назначение в истории, а дальше уже она сама. Тем более, завтра она собирается привести своего макгловского коллегу для консультации, Виолетта в курсе. Она даже готова пойти на подлог документов, чтобы макгловский менталист проходил как сотрудник госпиталя Эразма Роттердамского, тогда консилиум будет иметь законную силу. Что-то они затеяли совершенно дикое, хотя, менталистам так и положено. Дикие идеи, сумасшедшие воплощения. Я беру историю, пишу назначение. Я даже безропотно иду в бокс и расколдовываю Беллатрикс, но смываюсь прежде, чем она приходит в себя. Спрятаться в кабинете мне не удается, потому что полтора часа прошли и из зельеварни пришла нимфодора с мензуркой зелья. Я пью это странное снадобье, на вид и на вкус совершенно не противное, вопреки моим ожиданиям. Обычно лекарства выглядят и пахнут жутковато, а тут прозрачный сироп синеватого цвета с легким ментоловым привкусом, который я выпил без привычного внутреннего содрогания. Действовать оно начинает быстро, минуты через три я понимаю, что работать сегодня не буду, прошу нимфодору сообщить это миссис Эдвардсон, ухожу в свой кабинет, закрываю дверь и валюсь на диван, засыпаю и ничего мне не снится. Нашествие Блэков, восстание Беллатрикса от сна, сольное выступление нимфодоры, манифест отдела тайн, хитрые речи хитрого адвоката. Все это происходит без моего участия. Форсман рассказывает мне подробности на следующий день, потому что я все проспал. На диване в собственном кабинете поспать мне не удалось, потому что старшая сестра, предупрежденная нимфодорой, мгновенно организовала доставку моего бесчувственного тела домой. Если есть камин, стажеры и заклинание носилок им известно, то перемещение неподвижного человека из пункта в пункт не представляет никакой сложности. Кстати, Форсману очень понравились мои домовые эльфы, говорит, у них глаза убийц, только не серийных, а хороших, нормальных убийц. От таких эльфов он и сам бы не отказался, а то после того, как сбежала его третья жена, дома готовить и убирать некому. Обычные эльфы Эдвину отвратительны, а вот такие, как мои, очень даже ничего. Я рассказываю ему про райзенберговских низлов, про то, как предложил котикам сожрать эльфов и к чему привело вооруженное противостояние. Эдвин сказал, что ради такого дела готов взять котят у Райзенберга, а потом и эльфов купить. 18. Импритинг, психоанализ ИГМО. Райзенберг счастлив до потери сознания. Как вы думаете, что может осчастливить этого человека? Много денег, получение русского ордена варвара-искательницы ответов, небывалый приплод низлов, ничего подобного. Райзенберг счастлив по поводу картофеля и внуков. Я уже говорил, что большинство внуков Райзенберга учатся или учились в Китеже, и Аркаша там учится, в 5 классе. Вот из-за него Райзенберг получил от своего приятеля и нынешнего директора Китежа громовещитель. Конверт орал на непонятном языке на весь Мунга, а Райзенберг слушал и ржал. Когда он успокоился и смог нормально говорить, рассказал, в чем дело и почему так весело. Оказывается, в Китеже кроме травологии и посадок с магическими растениями есть и обычные огороды. Ученики под руководством учителей растят там нормальные овощи, которыми потом и питаются весь год. Традиция у них такая, голода боятся и стараются научить своих детей выживать в любых условиях. Понятно, что растят овощи не как маглы, но все равно работа сложная и трудоемкая. Ученикам на летних каникулах приходится систематически вырываться из блаженной лени и батрачить на грядках. Полоть, поливать, рыхлить, применяя специальные сельскохозяйственные заклинания. Дети огороды не любят, да только кто их спрашивает. Гениальный внук Райзенберга решил пойти наперекор системе. Диверсию он готовил долго, едва ли не год, изучал разное магическое воздействие на ненавистные растения, зелья изобретал и в итоге своего добился. Сварил он хитрое зелье, добавил его в воду для полива. Сначала было хорошо, и завхоз школы радовалась несказанно, растения самого обычного вида росли как на лучших волшебных удобрениях, вредители разбегались в панике. А когда настала пора собирать урожай, все вздрогнули. Картошка с чернильного цвета мякотью, фисташковая в розовую крапинку свекла, желто-красная полосатая морковь, нежно-голубая капуста и радужный лук. Лук особенно удался, каждый слой своего цвета. Отравитель огородов обнаружили быстро, он сам проболтался. Теперь сидит Райзенбергов внучок запертый в сарае, дожидается решения педсовета, а директор Хуатери не знает, что делать, потому что урожай хороший, овощи вкусные, работа по травологии и зельеварению сделана огромная, за это надо награждать. Но цвета уж больно нетрадиционные и налицо злой умысел, за это следует пороть. И еще надо решить, куда все это великолепие девать. Самим есть или продать, а взамен купить овощей нормального цвета. От райзенберговской истории Малфой приходит в полнейший восторг, он принимается скакать по ординаторской и просить, чтобы ему прислали моркови и капусты, произрастающих на бескрайних китежских огородах. Он хочет это видеть, и попробовать тоже хочет. Чего он так радуется? Артишоки и бабушкин огород вспомнил. Райзенберг от восторга Гвиндая становится еще более довольным, хотя мне казалось, что дальше уже некуда. И предлагает в субботу смотаться в Китеж вдвоем. Все равно, ему туда заглянуть придется, надо же внука из сарая вызволять.